Автотуристки, 1974. Тетя Элнер разбиралась с собакой, гонявшей по саду ее кота, и пропустила большую часть передачи соседки Дороти. Она пулей влетела в дом и включила радио, пытаясь хоть конец ухватить. Это была последняя неделя эфира Дороти, и Элнер не хотела пропустить ни слова. Мы снова получили открытку от наших автотуристок Ады и Бесс Гуднайт. Бесс пишет, что странствия их окончены, они нашли себе место и планируют остаться там навеки. Их новый дом – трейлерный лагерь «Форель у Олли», расположенный в полутора милях от Майами. На открытке чудесное фото. Лагерь Олли назван одним из красивейших автомобильных туристических парков в стране. Там могут разместиться 350 машин и повсюду кокосовые пальмы. По мне так это рай. Ощущение, будто они только вчера уехали. А ведь путешествуют они уже 9 с лишним лет. Ну вот и все новости вам доложила. Крутится у меня в голове одна мысль. Вот думаю, не поделиться ли с вами? Вчера вечером мы с Доком сидели в саду, любовались, как садится солнце. Красота несусветная, ночь теплая, тихая. А мы сидим, пока все небо звездами не запестрело. И тут я вот что подумала. А если бы мы никогда не видели звезд и луны, одно только черное небо, и однажды ночью они вдруг все высыпали на небе, мы бы, наверное, с ума сошли. Но иногда так засуетишься, что забываешь глаза поднять, порадоваться. Господь дарует столько красивого, смотри, не насмотришься. Вот мы с Доком подсчитываем радости в жизни и приходим к выводу, что их было больше, чем мы заслуживаем. Нам так повезло, что мама Смит столько лет прожила с нами. Наши дети счастливы и здоровы. А меня Господь наделил таким количеством прекрасных соседей, и настоящих соседей, и радиососедей, которые со мной были все эти годы. Часто спрашиваю себя, что я такого сделала, чтобы заслужить столь чудесную жизнь. Трудно будет не бежать каждое утро к микрофону, но что поделать? Время, как говорится, идет вперед, и никого не ждет, ни мужчин, ни женщин. Мы прошли вместе долгий путь. 38 лет вещания. Это превзошло все мои самые смелые ожидания. Как вы знаете, Док в этом году вышел на пенсию. И мы собираемся путешествовать, поездить по друзьям. К концу жизни накопили мы немного, далеко не богачи. Но я перечитываю ваши письма и чувствую себя миллионершей. Надеюсь, вы иногда будете мне писать. Но у нас еще в целая неделя, так что не прощаюсь, просто говорю «до завтра». Приятного вам дня. Элнер встала, вздохнула, подумала, как же мы будем без соседки Дороти. И не она одна так думала. На кухне в 20 милях от городка фермерша открыла левый ящик стола, тот, что возле раковины, вытащила блокнот и, перепробовав штук 6 ручек, нашла одну, шариковую, в которой еще не закончилась паста. Она села за стол и принялась писать. «Дорогая соседка Дороти, дай, думаю, сяду, да набросаю вам пару слов, чтобы сказать, как мне будет не хватать ваших ежедневных передач. Так приятно вас слышать! Перестаешь чувствовать себя такой оторванной от города. Без вас и вашей семьи мне было бы одиноко и тоскливо. Временами мне кажется, что Бобби и Анна Ли и мои дети. Господи, неужели это закончится? Вы были прекрасной соседкой. Ваша подруга, миссис Вернер Бошелл».